ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम शस्त्रं Гран Шриман Бхагаватам, песня 8, глава 23, которая называется «Полубоги вновь обретают власть». Текст 16. Мантратас тантратас чхидрам Дешакаларха вастута Sarvam karoti nichhidram Anusankirtanam tava Перевод стиха. Можно допустить ошибки, произнося мантры и соблюдая правила ритуалов, или можно неверно выбрать время, место, атрибуты для яги и того, ради кого эта яги совершается. Но когда кто-то произносит твое святое имя, это искупает все недостатки. Можно допустить ошибки, произнося мантры и соблюдая правила ритуала, или можно неверно выбрать время, место, атрибуты для яги и того, ради кого эта яги совершается. Но когда кто-то произносит твое святое имя, это искупает все недостатки. Комментарий и в божественной милости Шри Шримады Ачеба Активиданты с вами Прабхупады. В этот век вражды и лицемерия спасение обретают только те, кто повторяет святое имя Господа. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Брихам Нарадия Пурана, 38.126. Сейчас, в этот век Калли, чрезвычайно трудно совершать ведические обряды и жертвоприношения по всем правилам. Мало кто может идеально произнести ведические мантры или собрать все необходимое для проведения ведических обрядов и жертвоприношений. Вот почему жертвоприношение рекомендованным для нашего века является санкиртана. Непрестанное повторение святого имени Господа. Яджнай Санкиртана Прайор Яджайтихи Сумедхаса. Бхагаватам 11.5.29. Вместо того, чтобы тратить время на ведические жертвоприношения, разумные люди, то есть те, кто способен здраво мыслить, должны повторять святые имена Господа. И это будет идеальным жертвоприношением. Я видел, как многие религиозные деятели тратят сотни тысяч рупий, устраивая далекие от совершенства жертвоприношения. Те, кто без всякой пользы проводит такие несовершенные яги, должны извлечь из этого стиха урок. Людям следует прислушаться к совету Шри Чайтанья Махапрабху «Яджнай Санкиртана Прайор Яджнати Хи Сумедхаса». Шукрачарья был строгим брахмачарием, приверженцем ведических обрядов, но даже он признал «Нишхидрам Анусанкиртам Тава». «О Господь, непрестанное повторение Твоего святого имени все делает совершенным». В Кали-югу ведические обряды невозможно совершать идеально, как прежде, поэтому Шрила Джива Госвами говорит, что хотя в каждом виде духовной деятельности, особенно в поклонении божеству, надо стараться соблюдать все правила и предписания, ошибки все же могут быть, и чтобы загладить их, нужно повторять святые имена Верховной Личности Бога. Вот почему в движении сознания Кришны считается особенно важным сопровождать любую деятельность пением мантры Харе Кришна. Можно допустить ошибки, произнося мантры и соблюдая правила ритуала. Или можно неверно выбрать время, место, атрибуты для яги и того, ради кого эта яги совершается. Но когда кто-то произнесет твое святое имя, это искупает все недостатки. Омагьян Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурум миритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам гена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяща крипасинхубьяевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намом Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине Намасте Шарасвати Деви Гурвани Прачарине Нервишеша Шунья Вади Пащат Ядеши Тарине. Итак, мы уже обсуждали с вами это направление или эту даршину. И в частности, если вы помните, каждая глава и каждая песня Шримад Бхагаватам предназначена для прославления какой-то определенной части преданного служения, как, допустим, первых девять песен Шримад Бхагаватам обсуждают девять процессов преданного служения. Начинаются они с истории Махараджа Парикшита, если вы помните, или Шукадева Госвами повествует Махараджу Парикшиту Шримад Бхагаватам. То есть начинается все со Шраванам. Первая песня – это Шраванам. Потом идет что? Киртанам, Смаранам и пошло-поехало. Шраванам, Киртанам, Вишнох, Смаранам, Падасаваям, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакьям и Атмани Веданам. Девять песен. И основные девять песен – это девять частей достаточно последовательно объясняющие каждый процесс или каждую форму преданного служения. И Шукадева Госвами с самого начала начинает объяснение, что последующие, десятая песня, она называется «Кришна», и там одиннадцатая, двенадцатая песня, это являются заключительными этапами того, что человек познает девять факторов этих, девять форм преданного служения. То есть это как результат, что должно с человеком произойти, что он должен понять, что он может услышать правильным образом. Как мы видим в Бхагавад-гите, Кришна объясняет Арджуне 14 главу, где, «Три гуны материальной природы», где Кришна объясняет, что великие мудрецы прошлого, поняв эту трансцендентальную, именно эту трансцендентальную науку, достигли моей собственной трансцендентной природы. Что значит трансцендентальная наука? Когда мы рассматриваем какое-то явление не с позиции материальной деятельности, не с позиции материальных законов, а с позиции чего? Духовной реальности. Когда любой материальный закон рассматривается с позиции духовной реальности, это взгляд таков, такой взгляд называется трансцендентальный взгляд. И Вьясадева в своей Шаддаршине, объединяя шесть философских школ, пять из них, которые подвержены влиянию оскверненного сознания, если вы помните, Панчи Кроши эти все, и он говорит об объединении, о духовном единении каждого живого существа между собой и все вместе в своих взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. Именно с Верховной Личностью Бога Шри Кришны. И он в своей Шаддаршине, заключительной теме, обобщая весь этот опыт предыдущих пяти философских даршинов, то есть философских представлений, он их все разбивает. Почему? Потому что ни один философский взгляд не ведется с позиции чего? Сознания Кришны. Один идет с позиции того, как это воспринимается через материальные энергии, другой взгляд идет через атомарную систему, там третий взгляд через последовательность устроения высших, средних, планетарных и там разных мистических совершенств, положения во Вселенной. И в итоге заканчивается все на мукти, на освобождении. На каком освобождении? Имперсональном. На брахмане. Все останавливается на брахмане. И Вьяса доказывает в своей философии, что все это есть материализм. Материализм, то есть вот то, что мы говорим, нервишеши шунья вады, пасчатья дыши тарины. И Вьясадева громит это материалистическое представление и выводит на сцену трансцендентальную науку. То есть наука, которая может любое явление, любое самое примитивное явление, поход в магазин, Новый год, рождение ребенка, почесывание за ухом, превратить во что? В трансцендентальную деятельность. Трансцендентальную деятельность, когда эта деятельность обретает исключительно духовную природу и обретает духовную цель, как Шрила Прабхупада приводит пример микрофона. Он говорит, смотрите, микрофон, что это такое? Это материальный объект. Если я сейчас буду туда всякую ерунду говорить, петь всякие песни, я буду использовать этот микрофон не по назначению. Но если я в этот же микрофон буду начинать говорить Шримад Бхагаватам и обсуждать темы, связанные с Кришной, этот микрофон становится каким? Духовным. Шрила Прабхупада приводит такой простой пример. Микрофон становится духовным. Мы не можем видеть это своими глазами. Почему? Потому что наши глаза не умощены бальзамом любви к Богу. Наши глаза, глаза слепцов. Мы не видим этих вещей. Как мы не видим, как одно живое существо перечисляется из одного тела в другое. Мы не видим этого. Мы говорим теоретически, но мы не видим этого. Мы не видим закона кармы, поскольку не способны смотреть глазами знания. Вся эта масса так называемых преданных называется Канишха Адхикари, если вы помните, я уже эту тему начинал последний раз, когда давал лекцию. Кто такие каништхи? Каништхи – это люди, которые еще вообще ничего, ни о чем не могут разобраться. Они не понимают, что такое закон кармы. Для них закон кармы – это какие-то страдания. Они не понимают, что такое закон кармы. Они говорят о законе кармы, как уже о следственной связи. То есть они говорят, ой, это карма, украли машину. Ой, это карма, на меня клеветали. Ой, это карма, там что-то такое. Что за такое представление о карме? Карма – это действие. И действие имеет причину и следствие. И когда человек говорит о карме, по меньшей мере, он пытается разыскать что? Причину деятельности. Он не пытается говорить о последствиях. О, карма, меня убили. О, карма, меня оскорбили. О, карма, у меня что-то там случилось. Это не интересует его. Что следствие? Ну и что, что вы уже видите, что это неизбежный факт какой-то произошел. И вы так и не поняли, вы ставите замки на гараже, вы начинаете писать заявление в милицию, кому-то там стучать в спецорганы. Вы не видите причины того, что с вами происходит? Разве вы постигли закон кармы? А? Вы постигли закон кармы? Поднимите руку, кто вообще хоть что-то понял, что такое карма, за сколько? За 5 лет, за 6, за 7. И скажите мне, почему с вами такое происходит? А я скажу, правы вы или нет? Потому что у всех нас есть индивидуальная природа, определенная конфигурация, комбинация. И у всех нас есть определенный разум и определенное сознание. И разумный человек не устраняет последствия. Что он пытается устранить? А? Причину. Если вы будете писать заявление, представьте, что вас избили, вы пишете заявление. Вы с чем боретесь? Что вы хотите? А? Кого вы крайним хотите запустить? Ну кого? Вот скажите мне просто, кого вы хотите запустить крайним? И потом вы приходите и говорите, я могу воспитать сына, я муж жены, я там такой, да я все знаю, всех здесь выведу на чистую воду. Но это человек, который со стороны на вас смотрит, он думает, полный глупец. Какая катастрофа. Человек начинает бороться с последствиями, а значит в них еще больше погрязнет. Впереди его ждут одни страдания и разочарования. Что же делает человек, который понял, что-то здесь протолкался и понял хотя бы первую часть Бхагавад-гиты на поле битвы Курукшетры или йога скорби Арджуны? Он понял, что нужно обратиться. Куда? Нужно обратиться к знающему человеку, который лишен этой эмоциональности, который руководствуется чем? Знанием. Знанием закона кармы. Знание причинно-следственной связи. Три гуны материальной природы. Время, душа и сверхдуша. Для этого мы обращаемся к более продвинутым личностям. Мы не поддаемся чему? Порывам, эмоциям, чувств, сентиментам своим. Ух, всех порву там. Ух, если моему маму там, да я пол света тогда раздеру. Да кто ты такой? Как на Курукшетре каждый кшатрия. Я там до захода солнца все. И Кришна, он так улыбается. Думает, вот, говорит, ты что вы все время какие-то эти слова, клятвы даете? Вы что, бог что ли? Он все время так, давай, давай. Арджуна там, я там все, давай. Другой, да я там, пожалуйста, пожалуйста. Даже вопросов нет, давай посмотрим. Как ты все это сделаешь? Давай посмотрим. Какой ты крутой. И Кришне смешно это. Поэтому почему Кришна все время улыбается? Это смешно вообще. Это очень смешно. Как ребенок маленький, который, да я там, он все знает, все понимает, как что надо сделать. В школу не надо ходить, надо спать сейчас. Надо то делать, я чувствую, вот это надо сделать. Я чувствую себя вот так. Я чувствую, сейчас надо играть, играть, играть, потом раз спать лечь. И ребенок уверен, что он все очень здорово понимает. Но закон кармы совершенно в другом. Вы ищите причину. И причина одна. Есть три причины, которые человек находит в себе. Что он считает, что он владелец чего-то. И что то, чем он владеет, предназначено ему для чего? Для наслаждения. Даже если вы узнали, что вы владелец чего-то, это еще не означает, что вы все поняли. Вы еще должны узнать, что даже если вы чем-то владеете, это дано вам во временное пользование лишь для того, чтобы вы смогли путем этих объектов, которые у вас есть, любого положения, здоровья, молодости, красоты, богатства, детей, осознать Кришну. И больше ничего. Осознать истину. Атату Брама Джигеса. Первый афоризм Веданта Сутры говорит. Вот вы получили человеческое тело. Никто не говорит о ваших деньгах, потому что это не деньги. Никто не говорит о вашей красоте, потому что это не красота. Никто не говорит о ваших мозгах, потому что это не мозги. Просто говорится о том маленьком аспекте, маленьком-маленьком аспекте понимания, что только в этом положении я могу что сделать? Изменить все. Только в этом положении я могу все изменить, потому что я человек. Я могу понять причины и устранить причины. Устранить причины. Я просто могу устранить причину своего несчастья. Тройственных страданий, рождения, старости, болезней, смерти. Я могу устранить это, если получу что. И там говорится, Атату Брама Джигьяса. Джигьяса, кто такой Джигьяса? Гьянича Баратар Шабха, занятые поиском абсолютной истины. Пока человек не стал джигьясой, ни о каком движении не может быть речи. Ни о каком движении не может быть даже речи, пока он не стал джигьясой, пока он не пытается понять причину явлений. Пока он смотрит лишь на следствие явлений. Я вот часто разговариваю с людьми или слушаю, люди мне говорят, а, то сделали, этим выдавили, там раз, соскользили. Это уже не имеет никакой... Это вообще... Просто забудьте об этом. Просто забудьте об этом. Потому что причина не в этом. Каждое живое существо в материальном мире страдает. Каждое. Не от этого, так от того. Кого-то машину угнали, кто-то от рака умер. Прямо вот недавно. И в чем разница? В чем различие? У кого-то тело угнали, у кого-то машину угнали. Кто какие выводы-то сделал? Кому-то ворота выдавили гидравликой, а кому-то жизненный воздух выдавили. И тоже гидравликой. Полубоги, жизненный воздух. И угнали, и вообще никто ничего. И даже хоть сколько не пиши сейчас, да? Хоть в какую больницу не пиши, никто не вернет. И мы же не пишем, срочно верните товарища такого-то к жизни. Никто не пишет, потому что каждый понимает, что это идиот, что ли, человек помер. Почему он помер? Может, он просад не ел, жапу не повторял? А? Почему он помер? Пришло время. А почему оно пришло? Кто его звал? А? Кто его звал, это время? Когда оно пришло? Раз, тук-тук-тук, я твоя, с косой. Какая нелепая смерть. В чем же причина? Страданий живого существа. Неважно, от чего вы страдаете, от того или от другого. Причина в том, что живое существо оказывается в невежестве. И так оно думает, что чем-то обладает. Поскольку оно что делает? Оно склонно присваивать. Оно себя считает центром всего. Оно эгоцентричное. Когда мы говорим «ложняк», там у кого-то что-то, мы имеем в виду, что человек ставит себя в центр любой ситуации. То есть он относительно себя смотрит на все. И относительно того блага или неприятностей, которые принесет ему что-то. Неважно кто. Вот она, я, ты, вот это помещение, погода, то, все, пятое, десятое. Неважно. Живое что все время смотрит. С позиции чего? Кого в центр оно ставит? Себя. Как вы думаете, это знание? Когда вы себя в центр ставите. Еще как кого себя живое существо ставит в центр? Как душу или как тело? Вот как какое тело? Тонкое. И что это такое тонкое тело? Вот я говорю, так думает. В центре значит что стоит? А вокруг этого центрального положения все чувства располагаются. А? Что в центре значит стоит? И когда мы говорим ложное эго, ложняк, ум, конечно, ум. Ум является олицетворением ложного эго. Ложное эго – это нечто такое. А конкретное – олицетворенное. Вы знаете, что такое олицетворенное? То есть персонифицированное, то есть реальное, существующее, форму, определенная деятельность, программа, все уже, как личность, определенная личность. И личность определяется, материальная личность определяется чем? Руки, ноги, голова, брови, нос. Чем наш индивидуализм проявляется? Умом, конечно. Умом. Мы все различны умом. Ладно, мы там лицом различны, это понятно. Потому что ум-то различный, и поэтому ум влияет на кости. Кого-то раз так красиво. Кого-то раз такие уши. Шраваном, типа. Кого-то раз. Типа я конь. Баргойский. Никто даже не знает последователей формирования органов. Хотя Капила Дева, Шримад Бхагаватам объясняет, как все формируется. Почему появляются ногти, почему появляется лимфа, кожа, почему глаза появляются, почему появляются уши, нос. Почему вы печалитесь все время? Мама у меня, мама, я не знаю, как о маме побеспокоиться, я не знаю, как о маме побеспокоиться. И хочу стать муфтием всей мусульманской, так сказать, диаспоры. Вы кто такой? Вы наиглупейшее живое существо, которое о себе что-то возомнило. Как можно вообще на это надеяться при таком положении дел? Как можно на это вообще надеяться, что вы взяли себе сына и думаете, сейчас я его выращу, чтобы все видели, что у вас сын? Что вы такой крутой, вы кого-то там не бросили. А вы научились воспитывать сына? А? Вы что-то узнали об этом, что вам день и ночь теперь геморрой? А? Вы еще ни черта не знаете, еще геморрой себе приобрели. Белого слона. Или вы приобрели себе жену, которая тысячи белых слонов, которые вы не можете не только понять, как они действуют. Вы же кормить их не можете. Кто вы такие вообще? Что вы о себе возомнили? Впереди вас ждут только одни страдания и разочарования. Почему? что никто из вас почти ни одного, я вот редкий случай вижу человека, это редкий, и то он приходит и говорит, я сделаю, как скажете. Но для этого же надо понять, что сказали. Змея тоже сказала, я сделаю, как скажешь. И что с ней произошло? На нас посмотришь, так мы все сделали, как скажешь. Если бы мы сделали, как скажешь, мы бы сейчас были материально обеспечены, богаты, молоды, красивы, как полубоги бы сейчас. Вот здесь говорится, полубоги. Сияли бы, это вот мы делали, это что-то мы делали, как нам сказали. А так получается, кто нам там что такое говорит? А? То челюсть нам на бок свернут, то мы обрусились, то у нас импотенция. Сколько жапу можно повторять? До сего я сюда повторяю. Уже машину угнали, уже никто меня не любит. Уже явно надо погоны одевать, уже пора. Уже пора одеть погоны и всех поставить на место. Всю карму на место поставить. Приказать карму мне, я тебя посажу, что ты будешь себя плохо вести. Я знаю, я умный. Ну, сумасшедший просто. Разве с этого приобретается могущество, делается что-то, какие-то выводы делаются? Разве живое существо для этого предназначено? Живое существо читает Бхагавад-гиту. Для чего? Слушает, где Кришна объясняет, как все устроено. Кришна объясняет, как все устроено, что ты в центр поставил кого? Арджуна. Кого ты поставил в центр? Себя. Как Пурушоттама Дхама, Джаганнатха Пури. Там в центре кто стоит? Джаганнатха. В центре стоит Джаганнатха. И Джаганнатха не стоит в центре, как вот истукан там какой-то. В центре стоит это слово. Какое? Джаганнат. Джая Джаганнат. Когда вы узнаете о Джаганнатхе, вы узнаете это не... Потому что вы никогда в жизни не видели, вас туда никто не пустит. Но вы можете также поместить в центр своей жизни Джаганнатху. Потому что вы узнаете, кто там у них в центре. И вам говорят, о, Джая Джаганнат. Вы говорите, кто? Как то Кришна, Джаганнат. И вы вдруг узнаете, что в центре Джаганнат, Джая Джаганнат. И все, и вы теперь уже тоже можете поместить это в центр своей жизни. Джая Джаганнат. Все. Звук. И не более. Для кого-то. И что там Джай Джаганнат? Что же хочет этот Джай Джаганнат? И почему ему Джай? А не Виджай. Почему? Почему Джай Джаганнат, Джай Субхадра, Джай Баладев, Джай Шрила Прабхупада, Джай Шри Кришна Санкиртана? Почему не вам Джай? А? Почему не Джай вашему ребенку, вашей жене? А? Вашим планам? Джай вашим планам? Вы шутите? Вы шутите? Закон кармы гласит совершенно о другом. Что человек должен найти причину страдания. А не сидеть с тупой мордой, всегда плачущей вот такой вот. Такой, либо христианский, либо мусульманский святой какой-то. Или кришнаитский старейшина. Сначала там молодые кришнаиты все такие. А потом уже, чем уже он такой, дольше он уже такой. Это же продвинутый преданный. И вы посмотрите, каждый раз вы подходите. Мне всего 44 года, вы все время подходите. Как жить, что делать, даршин нужен. Вы что, мне всего 44. Мне не 44 кальпы. Не 44 юги. Мне не 144 года. Почему вы не приобретаете знания? Почему вы все время на ком-то хотите ехать? И потом вы заявляете, а мы знаем, да он такой тупой, да мы знаем, там вот так надо сделать, так, так. Меня уже тут не уважают, так, здесь тоже не уважают, так, в другое место надо ехать. А, все, здесь этот храм теперь развалится. Его нету, он развалится, весь храм. А вы кто? А вы-то кто? А вы кто? А мы другие живые существа. А вы кто? Вы-то есть? Да, есть. Пить. С радостью плясать. А вы кто? Почему вы ничего не соображаете, что вам делать, на ком вам жениться, как изменить свою жизнь, когда у вас 70 томов книг лежит, тысячи лекций? Вы знаете, что надо вот цветочек так ложить там. И все женщины уже на вас смотрят, но Кришна вас не видит. Тетки вас видят уже все, а Кришна... Это кто там? Кто там что-то, вонь какую-то чувствую. А объект не вижу. Запах спермы чувствую. А спермоносителя не видно. Кто это? А вот такой. Звук лопнул. А вы кто? Почему вы не узнаете причину своих проблем? Почему вы не знаете о своей лени, а? О своей трусости, зависти? Почему вы не знаете об этом? Что вам просто страшно. И поэтому, и что вам лень? А? И что вы все время вот так вот сидите и думаете, ну сейчас вот в лучшем случае так в туалете можно сидеть, знаете? Вот, вот я даже сейчас на вас смотрю, я знаю вас многих. Вот, это вы решаете так вопросы. Вот, между прочим, очень часто я вижу. Вот представим, у вас какая-то проблема там возникла. Ну, что-то вы в себе не увидели, что вы, так сказать, увидели глазами женщин, что вы не очень. Увидели глазами мужиков, что вы тоже не... То есть вы увидели себя глазами окружающего мира. И вы чувствуете, что этот мир, ну, такой... Кино? Такой, фу, полная иллюзия. Потому что этот весь мир вас видит вот так. Вот знаете, как обычно себя на видео видишь, да? И всегда чем-то недоволен. Думаешь, почему именно этот жест я делаю? Блин, вы идиот, блин, полный. А голос-то? Вообще, это кто, блин, вепрь, что ли, говорит? Блин? Так двигаюсь странно, блин. Вообще, так странно, глазами моргаю, ну, идиот полный. Что там-то, внутри-то я думаю, что я двигаюсь так здорово. Прямо там. Мария слепа. Каждое движение у меня, так сказать. Танец. А говорю, ну прямо вообще как. Федор Иванович Шаляпин. Марио Ланс. Корузо. Нам-то так кажется, потому что мы-то там внутри так себя ощущаем. А потом на видео смотришь. И думаешь, блин. Теперь я понимаю, почему ко мне так относятся. Потому что все видят вот это. И даже когда вы видите себя со стороны, вы думаете, это ужасно. И вот представим, что вы увидели, что все видят-то вот это. И вы теперь тоже видите. Вот если сняли на пленку вас, все видно, как вы себя ведете, где вы там что чешете, где как. Вот все, вот, скрытые камеры вас раз показали и говорят, ну как ты к этому бы человеку относился? Нафиг вы меня сфотографировали. Уйми, сволочи. Уйми, понял, мир не предназначен для наслаждений. Нет, вы ничего не поняли. Потому что мы, вот вы именно и есть такая гнусная личность. И все именно вас видят такой гну... Это вы только оцениваете себя, что вы ужасно выглядите. Вы чувствовали? Нет, зеркало подходишь и думаешь, это что такое? Это вы только в зеркале уже недовольны. Так, когда вы так внутри-то... Вы же нормально, да, вроде как бы? Так, раз, там, раз, побрил там голову, усы отпустил, раз, свитер одел, пошел, да, и думаешь, ну что? А потом со стороны идешь так, раз, посмотрел. Ой-ё. Вы-то так, мы-то внутри-то мы думаем, так выглядим. А люди-то нас так не видят, как мы себя видим внутри. Все, вы представляете, 33 миллиона полубогов плюс все другие живые существа видят нас вот так вот, как мы когда видимся со стороны. И это как-то сразу хочется глаза подкрасить, как-то нос так немного выровнять, уши прижать как-то так, живот как-то так отшлифовать, тут мускулы придать. Как... И, короче, раз, уже другой человек. Это не я. А еще, когда вы говорить что-то начинаете, или как-то реагировать на что-то. Есть такая программа, розыгрыш называется. И когда люди себя потом видят, да, они такие, ой, не надо это показывать. Почему? Вы же такой. Что все увидят, что вы полный П. Студия полный П. У Гоблина есть такая? Вы просто видите, что вы полное ничтожество. Такой странный, толстый, с красным носом, отвратительный дурак. Но вы-то так себя, пока вы внутри, вы так себя не видите. Надо это увидеть со стороны и услышать это. Увидеть это поведение, и потом можно понять, почему такого человека не любит ни одна женщина, ни один человек, никто не будет. Потому что со стороны все видят вот это вот чудовище, это чучело, блин. И вот представим, что вы узнали об этом, что вы чучело полное. Если вы хотите, попробуйте это сделать. Узнайте на самом деле, вот, как вас со стороны видно, и как вы вот о себе там что-то думаете. И потом, самое-то вот я к чему, что какие лица становятся, это они обдумывают, что происходит. Такие лица, это ну просто, хочется правда подскочить, голову отрубить, просто чтобы человек не мучился. Вы видели свое лицо, идиота, а? Вы что можете придумать, когда вы в этот момент ни на что не опираетесь? Что вы когда-то в жизни читали какую-то элементарную сказку даже, в которой сказано, как себя надо вести в таких ситуациях. Элементарную сказку. И вы не герой, вы чувствуете, что вы не герой, вы не можете даже поступить как Чиполлино. Уже не говоря там, как Арджуна. Или Билла Малагангала Татахур. Или Баладева Видя Бушана. Вы даже как Чиполлино не можете поступить, потому что вы трус, ничтожество, блин, лентяй, дурак, блин, и так далее. Что даже Чиполлино круче. А? Что Чебурашка лучше вас, потому что он добрее, блин, сильнее вас, и его дети любят, а вас терпеть невозможно, потому что вы сами себя терпеть не можете. Потому что вы ничтожная такая тварь, блин, какая-то, не знаю, зачем вас земля носит. Вы так приходите, это не говорю я вам, это такой анализ изнутри. И думаю, ой, я там такой. И раз на пленку снять и показать, ты вот видишь, как себя ведешь? Такой. Ну что, выводы делают, да? И когда? Выводы, когда? Отчет-то будет. Ну когда? Ну когда-нибудь будет, ага. И опять вот вы его снимаете, и опять ему показываете, как он на это реагирует. И... Вы же страшное дело, вы даже не представляете, как это выглядит. И потом губы там начинают руки ломать. Потому что от такой тяжелой мысли только заснуть захочется. Что там вы надумали? Вот я вас знаю многих, много лет, вот на вас за вами смотрю. Это вам кажется, что я там сзади стою где-то, вас не вижу, не знаю. С вами даже общаться-то неинтересно, потому что вы тупые, блин, многие, как вот не знаю кто. И у всех у вас есть сердце. У всех вы там же внутри, вот параллельно этому есть ваша храбрость, доблесть, щедрость. Прекрасный характер, все, лучшие качества полубогов у вас там одновременно с вашей гадостью, там одновременно вы совсем другие, которых можно, не знаю, любить, обнимать, все такое. Просто вы трусы, вы боитесь такими быть, да? Как страшно, вдруг и поумнеть, да? И все время не ходить к Лакшми Нарайн, как жить, что делать, вы же меня мудрее, что я там такого мудрого сказал, кому сказал за 14 лет, я кому что-то такого мудрого сказал, я не знаю. Вы что, сумасшедшие, что ли? А чего вы хотели, как бы я жил? Умри, блин, немедленно, сейчас же, блин. Не копти воздух, блин, просто. Что за какие-то странные слова? Как моя жена? Моя жена, как моя жена? Лохмяк, как там моя жена? Сейчас посмотрю, как твоя жена. Твоя жена уже не твоя. Да что такое-то, ёлки? Вы же взрослые люди. Вы читаете книги, вот тут на пресне божество. Хаэнда, эдэ пурэча, тама, бача, эдэ, что вы же Аллаху вам молитесь там, что-то ходите, ездите, торопитесь. Вы что думаете, что прям мозги прямо у вас прям прут? Да? Или там параматма, она так прямо входит в вашу жизнь? А где разум-то? Школа браманов-то это же не школа ритуалистов там каких-то, не опаздывающих куда-то. Школа браманов это означает, у вас мозги появляются, что вы начинаете знанием смотреть на быт. На быт. Вы знаете, что ребенку надо, как себя повести сейчас с ребенком, с отцом, с матерью. Вы знаете, что в вашей голове сразу, как там себя панда увели с матерью. Как вел себя Махарадж Парикшит по отношению к этому. Как прохлада Махарадж вел себя по отношению к своим одноклассникам, не принимающим. Там у вас сразу ассоциативное мышление. Для чего вы тогда все это? Она, что делать? А чувак, что делать? Меня не любит. А кто же будет любить-то такого идиота? А? Я-то вообще удивляюсь. Вы там в фирмах работаете. Фирму надо убрать все уже, закрыть. Потому что это вред. Там сидят люди, которые нанесут вред всему человечеству. Кто вы? Вы же взрослые мужики стоите. Ой, обговорился, ой, не то сказал, ой, не то сделал. Ой, я думал это, чего вы так все не дослушали, сказали. Ну ты покажи, что мы ошиблись. Теперь не покажу. Вот так. Я ошибся и не покажу. У вас, видимо, с головой точно вы не дружите. И вы удивляетесь, что женщины вами не восхищаются, что у вас нету 108 гопи и 16 тысяч, так сказать, поросят вокруг вас не бегают? Кому вы можете дать дельный совет, кроме как какую-нибудь очередную фальшивку подсунуть? Там, Коран процитирует. Ну и что с ваших уст это ни о чем не говорит? Бог не вашими устами говорит. Я поверю, что Аллах вот пысает через вас. Он даже не ест. Пысает через вас. Вы его пыса. Вот там Вират Рупура объясняется. Кто пыса, кто попа. Да это и то я считаю, что пысой быть там, не знаю, там это. Это же даже не пыса, это что-то? Чешуя какая-то? И посмотрите, все время там. Да что такое-то? Вы же люди, у вас сердце есть, есть разум. Что вы все время ходите, страдаете, все недовольны, все... Боитесь все, с какой стороны вас, какие, кто когда вас в какой момент забьет, унизит, блин, задавит, блин, и подавит. А? А почему так живете? Разве в этом суть? Кого вы обскочите? Разумный человек пытается обскакать вот себя такого. Ни морду измените, ни голос. Он видит причину, почему такой человек, вот, когда он видит себя на экране где-то, он смотрит и думает, для чего вот это он, чего он делает, этот цирк вот устроил. Ну, человек иногда так бывает, что он со стороны на себя смотрит, думает, ну зачем этот цирк весь? Я же, блин, не могу ничего сделать. То, что я на себе концентрирую, я не могу это нести. Потому что я сам не соображаю, как это делать. Хитрить просто. Хитрить? Хитрите. Бхагаватам не предназначен для дураков. Бхагаватам не предназначен, чтобы на нем спать. Бхагаватам предназначен для того, чтобы им жить. И жить хорошо. Жить совершенно. Даже если куча ошибок, Шукрачарья здесь говорит, даже если куча ошибок, все равно Бхагаватам говорит, даже если тысяча ошибок, как жить хорошо? Удивительно. Бхагаватам объясняет, как быть удовлетворенным и какие планы должны быть у человека. Что он должен понять, а не все время думать, как так бы вот выкрутиться через Бога, чтобы оставаться таким же, таким же прежним, а при помощи вот тут каких-то манипуляций и шастр исполнить все свои тупые намерения. Совсем не для этого предназначено. Здесь все время говорится, как измениться изнутри. Как изменить себя изнутри. Потому что вот эти внутренние перемены и станут причиной всех остальных перемен вовне. И если человек внутри себя не изменит, он не должен надеяться, что что-то изменится. Как бы он там ни выкручивался, сколько бы он ни своровал, куда бы он ни уехал, он перевозит свой внутренний мир из одной точки в другую. Он перевозит те же самые качества. Все то же самое. Вот он ходит к Алексею Борисовичу на конфу. И что вы думаете? А? Да что там такое? Додумался все-таки. Уже на какой раз? С какого раза? Со второго. Это уже брахман. Со второго раза брахман уже додумывается. С первого додумывается нормальный человек. А со второго брахман. Скоро у нас школа брахманов такая будет. С первого там будут додумываться, а мы со второго. И потом говорит, мы возглавим весь мир. Потянутся к нам караваны людей за советами и с мешками, с пожертвованиями. Итак, это же совершенно другое. Все совершенно другое. Изменяя внутренний мир, это все предназначено для внутренней чистоты. Для внутреннего употребления, Прабхупада говорит. Не для внешнего. Вот ты представь, что ты вот ты не кушаешь мясо, Валь. И что? Много мозгов, да, у тебя прибавилось из-за того, что ты мясо не кушаешь. Ну ты чувствуешь, как твоя жизнь изменилась? Как ты уже в мясную лавку не можешь зайти. И отвращение прямо. Фу, трупы! Раньше жрал там, ходил и выбирал, теперь что трупы? И что? Что изменилось? Вот представим, что появилось это ощущение. Фу, трупы. И дальше что? Какое качество это появилось? Ты сострадать, плачешь, хоронишь это мясо или что? Вот что появилось? Ты спасаешь теперь все мясо на свете? Или что? Вот это фу, трупы, ва, мясо. Качество какое вы приобрели? Поднимите руку, скажите мне, какое вы качество приобрели. Анирудха Прабху, какое ты приобрел качество? Отвращение. Он приобрел качество отвращения. Очень здорово. И Кришна говорит, тот, кто приобретает качество отвращения, это самый отвратительный человек. Что какие у вас качества, такое вы и есть. А? Знаете, есть одна история. Есть в Китае такой журавль Димдика. И он ест гадюк. Знаете, кто такой гадюка? Ты знаешь, что такое гадюк? Не надо объяснять. Такая штучка. И он питается, Диндика, только гадюками. С самого детства. И он сжирает эту. И переваривает, и все. Но тот яд, который вместе с гадюкой к нему попадает, он всасывается в его кровь. И там, где Диндика живут, там трава мертвая. То место на огромной-огромной площади, если, допустим, одна цапля или две живут, ну, обычно парами живут, и там выводок какой-то, то в радиусе, допустим, 18 километров рыба уходит из того болота, лягушки. Все. Потому что если вы в этой зоне, вы обязательно заболеете и умрете. Почему? А? Чего? пропитано, все тело ядом пропитано. Это гадюк, этих гадюк. И Диндика очень удивительный. И когда рядом с ними кто-то находится, он себя очень... Человек даже, просто рядом, когда находится, он плохо себя чувствует. Он очень плохо себя чувствует. И в связи с этим есть такая история. Как был один монах. И царь узнал его биографию, монаха этого, что он был душегубом. До того, как был монахом, был душегубом. И что он убивал людей так жестоко, детей, женщин. Столько невинных загубил он. Сотни тысяч невинных людей загубил. И царь решил его убить, этого монаха. А монах уже все осознал истину и сидел в келье. И медитировал на абсолютную истину. И царь решил его убить. Узнав его биографию, он думал: «А, падла, скрылся, да?» Знаете, иногда бывает преступник, да, чтобы уйти от ответственности, он что? Бога, видишь ли, осознал. Вот помните, я вам рассказывал 16-й коридор Бутырки? Кто-нибудь лекции слышал старые? Вот они там все что? Обрели кого? Бога, да. И они там сидят и считают, что уже, в общем-то, типа, а что? Мало ли что было, вот. Святое имя мы повторяем, все, мало ли что было. Мы уже больше никого не убиваем. Как Кришна говорит, одним прекращением деятельности нельзя избавиться от последствий деятельности. И он, этот монах, его звали Кутала. И он сидел так и медитировал. Тогда йога-медитация была. И он сидел, медитировал. И погружался в это состояние. И царь, он подумал: ух ты, йогом стал. А там следствие шло в государстве, искали его. Ну, представляете, там такой маньяк, он как бы, вот, ну, по нашим меркам, маньяк, убийца. Никто... И тут вдруг, а кто его раскрыл? Царь пришел к одному духовному учителю за советом, что нужно найти маньяка этого. Вот он столько народу... А Махарадж сидел, говорит: так он у меня, он мой ученик. Царь сказал: как? Он сказал: ну как? Он нашел у меня прибежище, он как бы решил измениться. Царь: как измениться? А вы знаете вообще, что он делал? Он, да, он убил там. Он говорит: Махарадж, вы даже не представляете. И он говорит: да ты, это ты не представляешь. Царь знал лишь маленькую часть тех преступлений. Ну, знаете, официальная сторона, подобно айсбергу. Вот эта официальная сторона — это то, что торчит. Знаете, да? Дума. А что она думает? Вот примерно так же. И царь знал лишь вот это, что знали все и видели. Но Махарадж-то видел то, что никто не видит. И он стал рассказывать царю. И царь, слушая историю его, в нем кшатрийское сердце. И в нем кровь начала клокотать. Руки его оружия стали сжимать еще сильнее. А Махарадж ему продолжал: более того. Каждый раз, когда уже царь готов был взорваться вообще уже, ему Махарадж говорил: подожди еще. Только еще все начинается. И царь в этот момент... То есть... Уже было достаточно, чтобы его, ну, сотни тысяч жизней просто колесовать, все время колесовать, колесовать, и царь это собственноручно хочет делать уже. Услышав то, что он специально хочет рождаться из жизни в жизнь, чтобы его колесовать. Понимаете, да? То есть у него уже такое состояние, что я хочу из жизни в жизнь рождаться, чтобы его колесовать. Я хочу стать его ямадутом. И бить его черпаком по башке там где-то в этой сковороде, по сковороде его гонять там вилкой. Из жизни в жизнь. То есть столько он надел, что сердце кшатрия вот так вот воспринимало. И он, царь, такой... И когда он уже... Тот рассказывает в подробностях Махарадж. И вот так он тут задушил этого ребенку раз, там свернул шею, так сказать, засунул задницу. И он... И царь... И царь так, ну, встать хочет, потому что он-то рядом в келье сидит. И царь только, он говорит, подожди, это шучу. И царь, как, бум, это... Он говорит, это что было, разминка? И царь в итоге в какой-то момент он просто не выдержал. И он закричал, значит, выхватил меч и туда, в эту келью. И только к келье подбегать стал, не добежав до кельи, бум, и упал. Его раз оттащили, Махараш его водой побрызгал. Знаете, как Бхагавата там писал, температуру, чтобы сбросить, браман должен в рот воды набрать. Да. Остыл. Как в анекдоте. Дорогая, закрой глаза и протяни руку. И она такая, палец. Он утюг утаскивает. Работает. Так же она. Остыл. Его оттащили за ноги Махараджа. Он такой раз, оклемался. Что это было? Махарадж говорит, ты не дослушал даже? Он говорит, да. Что это было? Он говорит, ты даже десятой доли не знаешь, сколько он убил. Я вот тебе рассказывал уже. Я говорю, как? Он еще... Я тебе сейчас еще не рассказал, сколько он детей погубил. Детей, это я только начинал тебе говорить о женщинах, о стариках, там, о тех. Детей спящих. И царь уже такой сел, и он ему стал рассказывать, и все это в подробностях, в чем он руководился, как, что. И царь опять не выдержит в какой-то момент, с мечом туда, и опять до какой-то линии добежит, бум. Его опять. И уже такой, ну, как бы цирк такой, знаете, доведение человека до чувства полной справедливости, потом атака объекта несправедливости, но даже не добегав до этого обеда, бум, падает, и все, его опять уносит. И он спрашивает, что происходит со мной? Он говорит, что? И он говорит, я тебе хочу рассказать, есть такой журавль или цапля, диндика, в Китае живет. Он поедает змей, гадюк. И к нему невозможно подойти, потому что он полностью пропитан ядом. И от него исходит менталитет этих того, кого он... От них исходит менталитет страха, ужас, все. И его ожесточенная борьба с ними. И вот он ему рассказал эту историю о диндике. И он говорит, так вот мой ученик, он такой же. Его почти невозможно даже к нему подойти. Он так пропитался своими убийствами, этими картинами жестокостей. Столько чувств в нем было этих, что теперь он сидит и сам страдает. Поэтому его ом похож на вздох. Он очень сильно страдает. И он говорит, если так вот ты хочешь посмотреть, как ему тяжело, ты не беги там, не ори ничего. Вот меч вперед выстави и потихоньку к нему иди вот так с мечом. И царь меч взял, и так в сторону кельи стал так двигаться. И вдруг на какой-то линии меч раз начал нагреваться, потом кончик начал раскаляться. И так дальше он меч тыкал, и меч начал плавиться, изгибать. Ну, то есть металл расплавляться стал, а он держался за ручку, и ручка стала, там она инкрустированная была, все стало говорить, бросил, и меч так. И он говорит, ты даже не представляешь, как страдает он, как он разочарован в том, что он сделал. Не трогай его, ибо сам погибнешь.